Джо включил вентилятор и направил струю воздуха ей в лицо. Это для того, чтобы та не задохнулась. Извини, девочка, и до скорого. Прихватив с собой портативный телевизор Sony, он перенес его вместе с раскладушкой в торговый зал магазинчика, где решил расположиться. Постелив себе рядом с телефоном, он поставил телевизор на прилавок, подсоединил его к удлинителю и включил в сеть. Потом он включил телевизор и стал настраивать на нужный канал, поворачивая антенну и вращая ручку настройки. Через некоторое время появилось изображение. Шел повтор фильма «Коломбо». На экране замаячил Питер Фолк в своем знаменитом блестящем дождевике. Что ж, и это сойдет, чтобы убить время до прихода Саймона. До гостя не терпелось заполучить монетки французского банкира. Джо приглушил звук телевизора, прошел на цыпочках в заднюю комнату, оттуда в спальню. Там он стянул с себя рубашку и брюки и остался в майке и трусах. Набросив халат, он почистил зубы, после чего несколько минут с восторгом разглядывал в зеркале свою новую стрижку. «Может быть, — подумал он, — стоит иметь на голове пластиковый мешок, чтобы не повредить прическу. Вообще-то удивительно, что они с Молли умудрились поладить. Дагоста годился ей в отцы. Она же, как он предполагал сначала, была обыкновенной дешевкой. Саймон предупреждал его, что девица в любой момент может учинить скандал, причем весьма шумный. Вместо этого Молли словно бы принесла с собой дуновение свежего ветра. Она оказалась забавной и веселой девчонкой и вовсе не глупой. Как это она сказала ему, когда они ехали в микроавтобусе по 59-й улице? «Не обижайся». Но мне кажется, что твой друг Саймон Бендер совсем не то, чем кажется. Вроде бы обыкновенный бизнесмен, владелец нескольких оздоровительных клубов и все такое, но вряд ли обыкновенный человек мог запросто поехать в Японию и вызволить меня оттуда. Понимаешь, о чем я? Иногда от него таким холодом веет. Похоже, он что-то скрывает и боится, как бы себя не выдать. Интересно, как вы познакомились? Благодаря одному общему знакомому парню по имени Мэтти. Он был Саймоном во Вьетнаме. Они служили в специальном подразделении, находившемся, вероятно, в ведении ЦРУ. Мэтти жил со мной по соседству. Он буквально вырос на моих глазах. Немного шальной, но, в общем-то, вполне нормальный парень. Кроме того, я, можно сказать, оказывал Саймону финансовую поддержку в создании оздоровительных клубов. Ты хочешь сказать, что свел его с людьми, у которых были деньги? Дагоста так расхохотался, что едва не подавился от смеха. «Именно, ты правильно поняла. Я так и поступил. Свел его с людьми, у которых водились деньги». «То же самое я делал и для Мэтти», — подумал Даг. «И делал это до тех пор, пока однажды ночью он не поскользнулся на подоконнике одного отеля и не расшибся в лепешку, упав с высоты 25-этажного здания. В сумке, которая висела у него на шее, нашли похищенных драгоценностей на сумму более чем 600 тысяч долларов». Вернувшись в торговый зал магазинчика, Джо уселся перед телевизором с чашкой горячего кофе в руке. На экране тем временем лейтенант Коломбо с сигарой в руке сидел на краю плавательного бассейна в Бель-Эр и задумчиво смотрел на чистую голубую воду, полуприкрыв глаза. –